«Привет, Рэй», — сказал Брэндон, когда оба мальчика вошли в дом. Рэй кивнул. Джонни Оши помахал рукой. Они направлялись в спальню. «Подойди сюда на секунду, Рэй». Рэй посмотрел на Джонни. «На одну секунду, Рэй. Я хочу кое о чем спросить тебя». Рэй повернулся, а Джонни Оши сбросил спортивную сумку, которую тащил на плече, и присел на краешек кровати миссис Харрис. Пройдя из маленькой прихожей в кухню, Рэй развел руками и посмотрел на брата, словно говоря: «Ну что?» Обвив ногой ножку стула, Брэндон вытянул стул из-под стола и, указав на него, Рэю кивнул, приглашая сесть. Голова Рэя дернулась, словно в воздухе он вдруг почувствовал некий не совсем приятный ему запах. Он посмотрел на стул. Смотрел на Брэндона. Он просигналил. «Что я такого сделал?» «Это ты мне сейчас расскажешь», — сказал Брэндон. «Я ничего не сделал». «Так садись». «Не хочу». «Почему?» Рэй пожал плечами. «Кого ты ненавидишь?» — Рэй спросил Брэндон. Рэй поглядел на него, как на умалишенного. «Ну давай, признавайся», — сказал Брэндон. «Говори, кого ты ненавидишь?» Ответ Рэя был краток. «Никого». Брэндон кивнул. «Хорошо. А кого ты любишь?» Рэй опять поглядел на него тем же взглядом. Брэндон подался вперед, уперев ладони в колени. «Кого ты любишь?» Рэй уставился в пол на свои ботинки, потом взглянул на Брэндона. Подняв руку, он указал на Брэндона. «Ты меня любишь?» Рэй кивнул и поежился. «Ну а маму?» Рэй покачал головой. «Маму ты не любишь?» «И да, и нет», — просигналил Рэй. «Значит, я единственный, кого ты любишь?» Худенькая личико сморщилась в недовольной гримасе, руки взметнулись, жестикулируя. «Да. А теперь можно мне идти?» «Нет», — сказал Брэндон. «Присядь-ка». Рэй, красный и сердитый, поглядел вниз на стул, потом вверх на Брэндона. Он поднял руку, вытянув средний палец, и повернулся, чтобы выйти из кухни. Брэндон даже не понял, что сделал движение к нему, пока рука его не ухватила Рэя за волосы и не кинула на пол. Он с силой тащил его назад, так тащит за шнур старую заржавевшую газонокосилку, а потом разжал пальцы, и Рэй, упав на кухонный стол вместе со всем столом, грохнулся на пол. «Так ты меня любишь?» — прошипел Брэндон, даже не взглянув на брата. «Так любишь, черт тебя дери, что убил мою девушку, да, Рэй?» Слова эти всполошили Джонни Оши, как это и должно было быть. Схватив свою спортивную сумку, он ринулся к двери, но Брэндон коршуном налетел на него. Он ухватил мерзавца за горло и двинул об дверь. «Мой брат ничего не делает без тебя, Оши, никогда!» Он замахнулся кулаком, и Джонни вскрикнул. «Нет, Брэн, не надо!» Брэндон ударил его в лицо с такой яростью, что услышал, как хрустнул сломанный нос. И опять ударил. Упав на пол, Джонни сжался в комок, плюя кровью на половице, и Брэндон сказал: «Я сейчас еще тебя достану, я из тебя кишки вытяну, дерьмо собачье!» Когда Брэндон вернулся в кухню, Рэй стоял, пошатываясь. Его тенниски скользили на осколках разбитых тарелок. Брэндон закатил ему такую пощечину, что тот грохнулся об раковину. Брэндон ухватил его за рубашку, и Рэй уставился на брата. Из глаз его, полных ненависти, струились слезы. Рот был весь в крови, и Брэндон, швырнув его на пол, придавил своей тяжестью. «Говори», — приказал Брэндон, — «я знаю, что ты можешь. Говори, проклятый ублюдок, не то богом клянусь, я тебя убью. Говори!» Так вопил Брэндон, молотя кулаками по ушам брата. «Говори! Назови ее имя! Назови! Скажи! Кейти! Рэй! Кейти!» Взгляд Рэя был мутным и туманным. Лицо испачкано его собственной кровью. «Говори!» — вскричал Брэндон. «Я и правда убью тебя, если будешь молчать!» Он схватил брата за волосы, оторвал его голову от пола и принялся мотать ее из стороны в сторону, пока взгляд Рэя не прояснился, но Брэндон все не отпускал его голову. Вглядевшись в самую глубину серых глаз, он увидел в них столько ненависти и одновременно любви, что первым его побуждением было оторвать эту голову и вышвырнуть за окошко. Но он лишь повторил: «Говори». На этот раз хрипло, натужным шепотом: «Говори». Он услышал за спиной громкий кашель и, обернувшись, увидел Джонни Оши, который, поднявшись на ноги и плюя кровью, целил в него из пистолета. Взбегая по лестнице, Шон и Уайти услышали шум драки. Из квартиры доносились крики и характерный звук ударов. Они различили вопль. «Я тебе голову проломлю!» И Шон, ощупав свой глок, потянулся к дверной ручке. Уайти сказал «Стой!» Но Шон уже входил в дверь, видя, что в грудь ему дюймов 6 целят из пистолета. «Не с места!» «Сними руку с крючка, малыш!» Шон взглянул в окровавленное лицо Джонни Оши и обмер от ужаса, потому что лицо это было совершенно пустым. Теперь, а может быть и раньше, мальчишка этот сейчас нажмет на курок не из ненависти и не от испуга, а лишь потому, что Шон для него только движущаяся мишень, фигура полицейского в видеоигре, а пистолет — его джойстик. «Опусти оружие, Джонни!» От порога до Шона доносилось тяжелое дыхание Уайти. «Джонни!» Тот сказал, он ударил меня. 2 раза. Нос мне сломал. «Кто?» «Брэндон». Переведя взгляд влево, Шон увидел в кухонной двери Брэндона. Тот стоял застыв, руки по швам. «Джонни Оши», как это понял Шон, чуть было не застрелил Брэндона, и лишь появление Шона помешало ему. Он слышал, как дышит Брэндон, короткими мелкими вдохами. «Если потребуешь, мы арестуем его. На черта мне его арест? Я хочу, чтобы он сдох». «Ты страшные слова говоришь, Джонни. Смерть — это ведь навечно. Назад не вернешь. Понятно?» «Знаю», — сказал мальчишка. «Я все об этом знаю». «Вы его в ход пустите?» Лицо мальчишки было кровавым месивом. Кровь из сломанного носа стекала с подбородка. «Что?» — не понял Шон. Джонни Оши кивнул, указав на бедро Шона. «Эту пушку. Это Глок, да?» «Да, Глок. Хорошая штука. Я такую себе раздобуду». «Так вы его в ход пустите? Сейчас?» «Ага. На мне испробуйте». Шон улыбнулся. «Нет, Джонни». «Чего это вы смеетесь?» — сказал Джонни. «А то давайте посмотрим, кто кого. Здорово будет». Он вытянул руку с пистолетом, который был теперь чуть ли не в дюйме от груди Шона. «По-моему, это ты хочешь на мне пистолет испробовать, приятель». «И знаешь, что это значит?» — сказал Шон. «Слышь, Рэй», — сказал Джонни, — «это я напал. На копа. Первым. Я. Примечай». «Давай на этом и прекратим», — сказал Шон. «Вы кино такое видели? Как коп преследует Черномазова на крыше. Черномазый этот как бросится на него, коп как заорет, а! И кувырком с крыши. Черномазый так разъярился, что плевать ему было, что у того жена дома и мелюзга мал-мала меньше. Черномазый этот молоток, да». Шону и раньше приходилось видеть подобное. Когда его послали для подкрепления брать грабителя в банке, тогда охранник тоже за 2 часа совершенно переменился, почувствовав в руке оружие и ощутив свою силу. Шон наблюдал, как тот себя ведет на камере слежения. Поначалу парень был в панике, но потом оправился. Оружие в руке сделало свое дело. И на мгновение перед ним возникло лицо Лорен на подушке. Она лежит, рука под головой. Он увидел свою дочь, такую, какой она являлась ему во сне, ощутил ее запах и подумал, какая мерзость умереть, так и не увидев ее, не увидев Лорен. Он в упор посмотрел на пустое лицо перед собой и сказал: «Видишь того человека слева, Джонни? Того, что в дверях». Взгляд Джонни метнулся влево. «Ну?» «Он не желает стрелять в тебя». «Не желает. А мне плевать, если и желает», — сказал Джонни. Но Шон понял, что слова его проникли в сознание мальчишки. Глаза его забегали туда-сюда. «Но если ты выстрелишь в меня, у него выбора не будет. Я смерти не боюсь. Знаю. Но ведь штука-то в чем? Он не станет стрелять тебе в голову, ничего подобного. Мы детей не убиваем, учти. Но если выстрелить с того места, где стоит, знаешь, куда угодит пуля?» Шон старался не сводить глаз с лица Джонни, хотя взгляд его притягивал пистолет в руке мальчика. Хотелось взглянуть на него, взглянуть, как там курок, не нажимает ли его Джонни. «Я не хочу, чтоб меня пристрелили», — думал Шон, — «тем более, чтобы пристрелил мальчишка. Жалко это будет смерть». Он чувствовал, что и Брэндон, стоявший в 10 футах левее и приросший к полу, думает примерно то же самое. Джонни облизнул губы. «Она пройдет через подмышку тебе в позвоночник, старина. Ты станешь паралитиком. Видел рекламу про приют, где их держат?» «Ну, наверное, видел. Их катают в коляске, и они все на сторону валятся, и голова у них трясется. Вот и ты станешь таким, Джонни. У тебя изо рта будет течь слюна, и ты не сможешь есть с тарелки. Тебя станут кормить через зонд». И Джонни принял решение. Шон заметил это, заметил, как что-то словно щелкнуло в темном его мозгу, погасив некий огонек.